А занялся я, естественно, покупками. Интересовала меня операционная капсула или хирургическая. Это одно и то же. На судне было помещение, используется как дополнительный склад, что можно превратить в небольшой медбокс. Две капсулы точно встанут. Я осмотрел капсулу четвертого поколения, но по цене не подходит. Тут цены на медоборудование на треть выше, чем в империи. Пришлось третьего брать. Взял две, хирургическую и лечебную. Станины для них, медкартриджи, а бонусом получил расходники для обеих капсул, по одному комплекту. При оплате у меня на счету едва 50 тысяч осталось. На челноке доставил это все на борт, залетел в трюм, взял под управление через планшет одного из техников-универсалов и занялся установкой обеих капсул. Когда на борту наступила ночь, как раз все успел сделать, подключив капсулы. Тянуть туда энергию не требовалось, все уже было. Возможно, этот кубрик ранее уже использовался как медотсек. Протестировал обе капсулы, все нормально, работают. Потом ужин, уже привычный офицерский паек, и спать. С утра я покинул место стоянки, заправился у терминала, разогнал и ушел в прыжок. Координаты, где остался остов распотрошенного рейдера, у меня были, но интересовал меня не он. На астероиде я обнаружил разбившийся самодельный контейнер. Сами пояснила, что во время захвата рейдера половина команды пиратов погибла. У их малого крейсера не было десантной команды, но был погонщик со стадом дроидов, он и проводил захват. Пленные сидели или в трюме, или в карцере крейсера, а для убитых сварили этот самодельный контейнер и пустили в сторону, собираясь расстрелять из пушек. Однако тут в системе вышло судно без идентификатора и крейсер рванул к ним, благополучно забыв о контейнере, а тот, видимо, рухнул на астероид. А так, то судно поймать они не смогли, слишком шустрое, сделало несколько прыжков, скидывая их с хвоста, явно пилотировал опытный контрабандист. Те, пока его ловили, уже поняли, что не пират, а раз убегает, значит везет что-то ценное и незаконное, но его упустили. Сами потом крепко досталось от командования, когда они на базу вернулись. Мой же интерес представляли трупы. Уверен, команда сами не извлекла из них ничего. Часть наверняка разбилась, но я думаю, часть нейросетей и имплантатов из трупов можно извлечь, для того и нужна операционная капсула, лечебная просто в комплект. После этого рейса я продам проказницу, больше там мне ничем не сможет помочь. И да, продавать вот так нейросети и имплантаты, тут на свободной станции, я легально не могу. По вторичкам это незаконно, значит нелегально буду продавать, только как бы эти деньги легализовать. Ничего, я что-нибудь придумаю, да и не сложно это. Возьму контракт как наемник, и ВКонтакте укажу сумму, куда большую, чем в действительности, так все и легализую. Пусть часть по налогам и потеряю, а чтобы заказчик не возмущался, сам и стану заказчиком, под левыми данными. Некоторые наемники тоже так делают. В империи это не прокатило бы, а на фронтире без проблем, главное, налоги уплачены. Так и прошли эти трое суток, я больше бездельничал. Трижды в день по часу тренировками занимался. Один раз посетить тренажер на 10 часов, это конечно неплохо, но тело в форме нужно держать. По прилету, а система привычно пустой оказалась, за 3 часа на разгонных добрался до нужного астероида, пролетел мимо каверны с остовом рейдера, ничего ценного там не было, и через пару километров совершил посадку на астероид, метрах в 50 от обломков контейнера. ХМ, содержимое после удара высыпалось, не самое приятное зрелище, но делать нечего, для этого сюда и прилетел, мне нужны средства. Дальше работал так, выпустил обоих техников из трюма, и те стали сносить останки в трюм, и когда набралось 10 фрагментов, в основном чтобы голова была, то подавалась атмосфера, я заходил и просвечивал медицинским сканером, купил с капсулами, вот он пятого поколения, с обновленными базами. В базах информация по нейросетям и имплантатам вплоть до 7-го поколения. Сколько точно тел было в контейнере, сами не говорила, а я не интересовался, чтобы не показать свой интерес к нему, а он, как видите, был. Сканер показал, что сети и имплантаты были у всех, но рабочие или нет, это покажет уже комп-капсулы. Сканер показывал наличие и модели. Была одна сетка 7-го поколения, видимо снятая с трупа военного, или это дезертир, 4 5 и 6 3. 6 поколения не было, почти у всех были усиливающие имплантаты, по 2-3, но были. Дроиды упаковали все останки в мешки, и первый мешок, с телом, в котором была семерка, понесли в медкубик. Тела рассыпались, А я не хотел, чтобы какие-то фрагменты лежали в коридоре моего жилого модуля. Уборщик, конечно, приберет, но все равно неприятно. Я на этот момент как-то брезгливый. А пока работа шла, в операционной капсуле шло извлечение ценных девайсов, техники, разобрав остатки контейнера, все тела, а их 33 было, принесли в трюм. Места сложить рядами хватило. У меня на борту судна по два малых контейнера было закреплено, на обшивке. Купил их специально для погребения, уберу внутрь останки и скину на поверхность местной звезды. Те при падении сгорят. Расстреливать ракетами смысла нет, это не плазма, все равно что-то достанется. А я бы хотел провести нормальное погребение, пусть и пираты, но люди. На каждое тело по два часа, бита сеть или нет, все равно, так что я тут на несколько дней застрял. На три скорее всего, потому как пока я буду спать, работы остановится, тут все вручную. И я не ошибся, трое суток прошло, хотя весь в работе был, оба контейнера заполнил останками. Половина сетей и имплантатов погибли, но и того, что осталось, хватало. Были приведены в порядок, предпродажная чистка проведена, хоть сейчас ставь. По моим прикидкам тут 1700 будет. Вот от тела избавиться не успел, только вылетел из-за астероида, в системе трое вышли, идентификаторы не работали, хорошо далеко от меня, успел прыжок уйти, сделал несколько микропрыжков, чтобы на хвост не сели, пиратская карта помогла, вышел в системе, где есть светило, сбросил оба контейнера и полетел к Осло. У меня дел выше крыши, пора заняться ими. До станции добрался без проблем, один прыжок, те же трое суток, и выход на границы системы, от которой где-то часов 5 полз до станции, а точнее, до выделенной мне парковки. На месте я не задержался, всего 3 часа на парковке провисел и улетел, а этих 3 часов хватило мне слетать на станцию, нелегально продать все сети и имплантаты одному торговцу со скидкой в 5%, и плюс еще 3% в качестве бонуса, и с деньгами на чипе, вышло даже чуть больше, 770, вернулся на борт судна, после чего и покинул систему, а тот торговец продал мне левый контакт, несуществующего лица, от его имени я оформил контракт на доставку груза, контракт оформил в центре наемников, они юридически сопровождают их, 300 тысяч, из тех денег, что были получены за продажу сетей, отправил на свой счет, и покинул систему. Довисел в соседней системе, на орбите малого карлика, ожидая 4 дня, после чего вернулся на станцию и тем же идентификатором закрыл контракт как выполненный, переведя оставшиеся деньги на свой счет, и сразу выплатив налоги, о чем вскоре пришло уведомление, что я также отправил в центр наемников. Все, деньги отмыты, налоги оплачены. После этого выставил судно на продажу, указав в сопроводительном листе лота, что имеется на борту, челнок, дроиды и капсулы. Цена 200 тысяч, вполне подходит. Ждем-с, кто им заинтересуется. Через 3 суток ожидания, я продал судно за 50 тысяч. Тут сразу выкупили, как лот в сети появился. Что произошло, без понятия, но за 3 дня моим судном не заинтересовались, точнее пара любопытных прибывали на борт, но отказались от покупки. Им хотя бы 3-е поколение, 2-е тут не особо котировалось, особенно за такую цену. Мне это надоело, и с утра 3-го дня я начал распродавать судно, его содержимое. Первым ушли медкапсулы, быстро взяли, даже чуть выше той цены, что я их купил. Потом ушли дроиды и челнок. После этого и судно купили, именно за 50 тысяч. Полная заправка осталась бонусом. А по деньгам выходило, что я и заработал те же 200 тысяч, как и хотел, даже чуть больше. Продажи имущества судна я не регистрировал, а вот саму продажу судна, вынужден, оно легально продавалось, так что налог выплатил, 5 тысяч. Центру наемников тут ловить нечего, я же не зарабатывал, а продавал. Было у меня на счету 672 тысячи, это деньги с продажи сетей и остального, и в наличии еще 199 тысяч. В результате 731 300 кредитов общая сумма. На счет я деньги с официальной продажи судна положил, еще 154 тысячи были на банковском чипе, мое НЗ. После последней продажи тянуть я не стал, эту станцию тысячи судов за день посещали, так что нашел ближайшие из тех 2 десятков, что летели к Миринде, сделал бронь и стал ожидать. Судно на парковке, принимать пассажиров будет чуть позже, сообщат номер шлюза, когда стыковка произойдет, это через час примерно. Потому я сидел в дорогом баре, пил отличное пиво, натуральное, не синтетика, сюда на станцию контрабандисты возят из какого-то дикого мира, под стазисом, потому и цена была немалая, да и за закуску тоже, но я шиковал и получал от этого немалое удовольствие. «Это вы, сэр Белак?» – прозвучал рядом голос, наемник с ником «Хищник». Подняв голову, я хмуро посмотрел на стоявшего рядом немолодого мужчину, однако и стариком тот не был, скорее зрелый, хотя виски уже седые. Мне не понравилось, что мешают отдыхать перед отлетом, но все же, подавив злость, ответил: «Да, это я. Я отправил вам несколько сообщений, вы не ответили. У меня на почте стоит фильтр на спам, а планшет, куда идут все сообщения, пока отключен. Отдыхаю после последней тяжелой работы и покидаю станцию уже через 20 минут. Разрешите?» — указал тот на свободный стул за моим столиком. То, что тот был не один, я сразу засек, трое его охраняло, типичные бодигарды, и, похоже, не средний уровень, профессиональные и дорогие телохранители. Уже один их вид за соседним столиком давал понять, что клиент не простой человек, а тот, похоже, клиент, если он знает мой ник и ищет меня. К слову, у входа за столиком с двумя бабенками сидел неприметный тип, ходит за мной с момента, как я на станции оказался. От СБ Империи, повадки как у других, что до него были. Я все еще под присмотром. Где же я так прокололся? Садитесь. Как только тот устроился и заказал безалкогольный напиток, освежающий сок это был, я наконец услышал причины его тут появления. Я хочу вас нанять. Почему меня? Только ваш зарегистрированный учетный лист наемника находится в сети станции. Вы недавно закончили задание и сейчас свободны. Несколько дней назад тут был отряд наемников на своем корабле, но 3 дня назад они улетели. ХМ, ясно. Суть дела, только после подписания контракта. Работать в темную? Нет, спасибо, я личное дело портить не собираюсь, если это что противозаконное. Мне тогда один путь, в пираты, так что встал и вали. Я плачу 1 000 000 кредитов. Этот 1 000 000 я за месяц заработаю. Если не исчезнешь, у тебя в животе будет прожженное отверстие после плазмы, и твои крутые телохранители тебе не помогут. Уяснил? Ну хорошо, я сообщу суть дела. Это спасательная операция. Пираты захватили круизное судно 19 дней назад. Меня интересует только один пассажир, моя дочь. Мне удалось выяснить, что ее доставили на соседнюю станцию, тоже пиратскую, где ее выкупил торговец со станции Осло. Вчера я прилетел сюда, торговец есть, но он отказывается со мной общаться. Он взял 500 тысяч, только за информацию о моей дочери. После этого его люди меня выкинули в коридор. У них боевые дроиды, мы ничего не смогли сделать. Вот как? Я допил пиво и, откинувшись на спинку стула, глянув на безутешного отца, что смотрел на меня с надеждой, и поинтересовался: 1 000 000 – это оплата, а представительские расходы – еще 200 тысяч. Хорошо, я найду вашу дочь, живая она или мертвая, но заключаем официальный контракт. Я согласен. Дальше мы заключили контракт, сроком на месяц. Тот перевел половину суммы оплаты на мой счет в банке, и все 200 тысяч на представительские расходы, они как раз на чипе были. Дальше тот отправился на борт своей яхты, я же, доев закуски, вкусные, сочные шарики мясных колбасок, и покинул бар. За пиво и закуску я сразу оплатил, с чаевыми. Первым делом я двинул к знакомому продавцу рабами, заказчик уже скинул всю информацию по торговцу, я его не знал, а у этого сами купил, контакт с ним установлен. Точнее, шел я к тому помощнику торговца, самого торговца лично даже и не видел. Кинул ему вызов, пригласив в ближайший бар, сейчас середина дня была, и стал ожидать. Тот обещал подойти, но пока запаздывал. Да, бронь на судно до Меренды я отменил. Вскоре подошел тот, кто мне нужен. Особо юлить тот не стал, благо владел нужной информацией. Он в тех кругах вращался, где как раз и ходит такая инфа. Назвал цену, 50 тысяч сразу, получил ее, и выложил весь расклад. Дочка у моего клиента красотка, коих поискать, да еще официально признанная победительница конкурса красоты, на столичной планете Империи 1.5 года назад конкурс был. Одним словом, ее узнал и возжелал один из хозяев этой станции. Теперь понятно, почему тот торгаш юлил, да еще с отца денег поимел. Проблем с одним из хозяев станции ему было не нужно. А мне плевать, я все равно улетаю, а станции только в этом секторе сотни. Да и сомневаюсь, что тот вообще узнает о моем участии. Нет, если займется целью найти, найдет, но и только. ХМ, пожалуй, его стоит зачистить. Увидим, как дело пойдет, на месте решу. Как я уже говорил, я часто скучал, и чтобы занять себя, писал разные программы, начал еще в первый день, как закупился снаряжением в магазине наемников, приобретя там планшет «Тактика» шестого поколения, так что один универсальный вирус, о котором тут пока даже и не слышали, я за это время успел написать. Вирус-взломщик. Мозги и скинов ломает на раз, переподчиняя их мне. Один минус. Этот вирус из тех, что работает быстро, эффектно, но никак не незаметно. То есть, обнаружат его быстро, начнется противодействие, возможно и тревогу поднимут, но эта суета пока мне на руку. Доберусь до места содержания девушки, взломанный скин сообщит, где ее держат. Забираю и передаю папаше, после чего улетаю. Скорее всего даже попрошу подкинуть до Миринды, иначе улететь будет сложно. Главное найти точку прямого подключения к кластеру искинов, а таких, к сожалению, мало, в диспетчерский модуль мне не попасть, в апартаменты хозяев тоже, значит остается один выход. Коммуникации. Мне нужен коммуникационный блок, причем не простой, а тот, что тройную защиту имеет и не в самом доступном месте. Задумавшись на миг, прикинул, а есть ли такой прямой доступ в главной медсекции станции, а ведь должен. Проверим. Отправился к медсекции, решил заказать диагностику, что-то чувствую себя не очень, так и попал куда нужно. Да, тут свой искин, но вот он имеет прямое подключение к кластеру искинов станции, поэтому аккуратно, почти нежно вырубив сотрудницу. Это был врач блока диагностики, я подошел к коммуникационному блоку, тревога уже звучала, искин медсекции поднял. Тот контролировал всех сотрудников и клиентов, вот и отреагировал. Сорвав крышку, подключил планшет и отправил вирус, почти сразу тревога стихла, искин сообщил, что та была учебной, и через себя отправил вирус к кластеру. Один за другим искины ломались, я уже покинул медсекцию, где общались взбудораженные сотрудники, и стал искать девчонку. Я был на прямой связи с кластером, точнее его половиной, еще не всех взял вирус, как наконец нашел нужную информацию. По счастью, девушку не вывезли со станции. Она находилась тут, в апартаментах того владельца, что ее купил, как и еще четыре наложницы. А у меня новая проблема. Тревога по всей станции звучала, хозяева знали о вирусной атаке их станции. Я еще поддал панике, активировав противопожарную сигнализацию и частичный отстрел спасательных капсул. Пустых пока. К тому моменту, когда я до апартаментов добрался, кластер стал моим. Вирус проник повсюду, даже в запасной накопитель информации, где стер все, что было, записи всех камер. Очистил память скина медсекции, теперь меня не найти, только по опросу свидетелей, что мало чем поможет. Это так, перестраховка. Искины открыли двери, вырубали живую охрану, все же охранные системы за меня были, я еще по пути позаимствовал платформу, чтобы быстро передвигаться. Замок открылся, и я оказался в нужных апартаментах, где выстрелил из бластера по охранному дроиду, уже в курсе был, что тут своя замкнутая система охраны, ликвидируя ее, бластера вполне хватило, охрана нужна не защищаться, а наложниц удерживать, сжег бластером цилиндр искина. Он в кабинете был, встроен в стол, и зашел в отдельный блок комнат для гарема. Пнув ногой створку двери, сервоприводы тут отключены, обычная мускульная сила требовалась, чтобы открыть, я зашел в довольно большой будуар. Тут все в шелках было, даже стены задрапированы, множество подушек на полу, одна стена стеклянная, большой аквариум. Осмотрев всю женскую часть, я несколько растерялся. Официально у хозяина этих апартаментов 5 наложниц, включая нужную мне девушку. Тут было больше, плюс 2 девчушки-блондинки 11 лет на вид, обе с заметными следами беременности. Кроме них еще 3 наложницы в положении были, а вот детей хозяина апартаментов. У такого кролика они должны быть, не наблюдалось, видимо в другом месте держит. Для меня это даже удобно. Я тут же скинул снимки малолеток и скинам кластера, снимок сделал нейросетью. Ответ последовал немедленно, это пропавшие больше года назад дочери другого владельца станции. До сих пор ищут. За их возвращение дают 5 миллионов кредитов. Отреагировал я мгновенно, выслал отцу девочек контракт на работу с возвращением дочек и указанной суммой. Связь на станции не действовала, но мой контракт до нужного чела дошел, ответил тот вскоре, медлить и думать не стал. Контракт был подписан, связь ему я дал, половина суммы приведена на мой счет, Копию контракта я уже отправил в центр наемников, там подтвердили его регистрацию. После этого отправил фото девчат их отцу, в полный рост, как и координаты, где те находятся. Кстати, оба владели станцией одинаковыми долями, где-то на треть, остальное принадлежало третьему, у него больше доля была. Для присутствующих девчат я замер на миг, за 3 секунды я проделал кучу дел, узнал, что за малолетки, и отправил их отцу готовый контракт с прописанной суммой. Очнувшись, я сказал нужной девице: «Ты Линда Мун?» «Да, это я». Это не было вопросом. «Меня нанял твой отец, он тут в системе. Собирайся, я доставлю тебя к нему. А вы, малышки, ждите, я общаюсь с вашим отцом. Мне нечего брать», — несколько растерянно сообщила Линда Мун. «Тогда встань тут у стены и не мешай. Подождите, вас нанял мой отец, а я дочь клиента, значит, могу вам приказывать. Других девушек тоже держат тут силой. Я приказываю вам их освободить. Мой заказчик твой отец. А сейчас заткни рот и встань у стены». Так как я уже общался с отцом малышек, мне было не до цели заказа, хотя безопасность ее я продолжал обеспечивать, поглядывая по сторонам. Ну а когда тот подписал контракт и аванс перевел, я взял под охрану и малышек, ожидая их отца. Тот понял, где держат дочерей, их насильник стоял рядом, оба в диспетчерском модуле находились, наблюдали за работой специалистов, что противостояли моему вирусу, так что его уже взяли, люди отца малышек. Пока не убивали, сюда везли, спеленав. Что сделает с ним отец близняшек, даже представлять не хочу. То, что те в положении, их отец видел. Умирать тот будет страшно. Вскоре, через 5 минут, в помещении скользнуло 6 бойцов в штурмовых бронескафах 7-го поколения, опытные, видимо, элита. Осмотрев все, оружие я убрал в кобуру. За моей спиной стояла Линда Мун и обе малышки, остальные попрятались по комнатам, что выходили в этот будуар. Малышки, как увидели отца, тут же кинулись к нему. Тот довольно долго не мог размокнуть объятия, но все же пришел в себя. Мне сразу пришло извещение, что остальная сумма переведена на мой счет, и контракт закрыт как выполненный. А мой новый заказчик, которому я так быстро выполнил контракт, поинтересовался: «Вирус, твоя работа?» «Можно сказать и так, я дикий, 2 месяца прошло, как стал гражданином империи и наемником. Нанял тут у вас специалиста, он все и сделал. За дочек спасибо, а теперь исчезни с моей станции. Девчата, забирай». Я забрал всех, мы дошли до угнанной мной платформы, та закрытой была, пассажирской, и полетели к летной палубе. По пути остановились у одного из магазинов одежды, он тут один работал, остальные хозяева в приступе паники закрыли. Купил я 6 комбизов для девчат, а то их шелковые одеяния не особо подходили. На летной палубе продолжалась паника. Приметив парня, что быстро подходил к малому челноку, видать, не местный, подлетел к нему и сказал: «Даю 5000 для доставки на место парковки. Там яхта стоит. Нормально, проходи на борт. Не торопись, я не один». Пока мы летели к летной палубе, девчата в салоне переоделись, так что выпустил их. Парень присвистнул: «Те реально красавицы», и мы прошли на борт. Диспетчеры еще работали, хотя множество судов спешно покидали систему, но мы добрались до стоянки яхты. Я знал причины такой паники, как-то была так хакером захвачена станция, как и системы ее обороны. Эти системы и открыли огонь по всем вокруг, больше 100 уничтоженных судов, несколько 1000 человек погибло. Линда Мун пообещал позаботиться о подружках, та успела с ними подружиться. Отец ее встретил нас в шлюзовой, подтвердил выполнение контракта. Остальная сумма поступила на счет, после этого мы расстались. Я вернулся на борт челнока, что ждал меня. Оказалось, парень, владелец челнока, летел в систему Миринда. Он доставлял руду на перерабатывающий завод и согласился меня подкинуть, запросив аж 20 тысяч. На что я согласился. «Да», — сообщил отцу Линды Мун, — «что все деньги на представительские расходы потратил, я должен за них отчитаться. Нанял на них хакера, что и поработал на станции. Ну и посоветовал побыстрее валить. Хозяева станции в ярости». А уже через 6 часов грузовое среднее судно ушло в прыжок, а я, приняв душ, стал засыпать в каюте. А неплохо пивка в баре попил. С меня налоги уже сняли, о чем я был извещен. За первый контракт получил 850 тысяч ровно, не считая остатки тех 200 на представительские, но они на чипе. Потом с 5 миллионов получил 4 миллиона 250 тысяч. Общая сумма на моем счету 5 миллионов 781 тысяча. плюс чуть больше 300 тысяч на нескольких чипах. Нормально так получилось, на среднее судно пятого поколения уже есть, или малый корабль шестого. Я о боевом говорю. Прибуду на место, определюсь, что дальше делать, пока не решил еще. Полет особо не запомнился, работал с планшетом, новые программы писал, занимался телом. На борту отличный спортзал был, хотя пилот тут единственный член команды, но набрал пассажиров сверх штата, давая разрешение занять каюты отсутствующей команды. Он вообще неплохо на беглецах из системы заработал, а судно ему принадлежало, тот на контракте с крупной шахтерской корпорацией, возил руду из глубин фронтира. Судно, выйдя в нужной системе, направилось к заводу, а пассажиры решили вызывать челнок, скинуться, оплатив доставку до орбитального терминала. Само судно после разгрузки сразу уйдет, так что с планетой сближаться не будет. Я тоже в доле был. Ха, за 20 кредитов добраться до терминала, кто же откажется? А пока мы ждали челнок, вещи собраны, я полазил по сети, оплатил дистанционно, также на месяц. Что ж, у меня 5 единиц в рейтинге социальной безопасности. О 2 единицах я знал, откуда еще. Получить информацию было несложно. Так, 2 единицы получил, освободив имперских военных, сами сообщила, и флот дал мне такую премию. Третья, за первый контракт, превышающий 1 000 000 кредитов. Это тот, что 5 стоил крайнему заказчику. Тут поспособствовал центр наемников. Оказалось, я перешел в рейтинг дорогостоящих наемников. Опытные одиночки получают 100 000, 100, край 200 тысяч за контракт, а у меня новичка 2 раза выполненные контракты почти в 1 000 000 вышли, и третий в 5. Теперь у меня скидка в магазине наемников 20%. На сайте стали доступны на выбор дорогие заявки. Приятно, даже порадовало. Да, теперь я могу свободно носить бластер на пустотных объектах системы, а вот на планете не смогу, придется снять и убрать в вещевой баул. Там нужно не меньше 6 единиц в рейтинг социальной безопасности. Да и вообще на виду такое оружие носить не принято, разве что скрытое или нелетальное. Я отправил заявку в центр сертификации на сдачу экзамена по технику малых и средних кораблей и на оператора боевых дроидов. На погонщика, если проще. На техника через 4 часа сдавать, на погонщика завтра. Потому я особо не торопился, время у меня было. Мы были у завода, стояли в очереди на выгрузку, все приемные блоки были заняты, когда подошел грузопассажирский челнок, у некоторых пассажиров груз был, забрал нас и полетел к орбитальному терминалу. Там нас отработал таможенник, проверяя, оружие я уже убрал в баул, на ремне кобура со станнером. Дальше ремень баула на плечо, и энергичным шагом в сторону ближайшей остановки муниципального транспорта, чтобы добраться до орбитальных лифтов и спуститься вниз. Центр сертификации был там, для гражданских был и на терминале, но для наемников отдел именно на планете. Все же официально базы у меня боевые, а не гражданские. А такси я вызывать не стал, время еще есть. И в этот раз, спустившись вниз, я не стал снимать номер в гостинице, баул в шкафчик и пошла сдача экзамена. Сдал, получив метку на нейросеть, теперь я сертифицированный техник по корабельному оборудованию и технике до 6-го поколения. После сдачи, на вызванном глайдере полетел на природу, поставил палатку, паёк съел и купаться. Тут все еще лето, а на следующий день на сдачу погонщика. Причем смог договориться о сдаче по 2 специальностям, там разница небольшая, а специальности действительно 2. Это погонщик, оператор боевых дроидов и артиллерист. Им стать несложно, дополнительно всего 3 базы изучить и готовый артиллерист. Те же дроиды, но с большими пушками или ракетами. В позапрошлой жизни, первый, я был таким артиллеристом и отлично повоевал с противником. Жаль, мы тогда проиграли. Весь день убил, но и эти специальности получил. Тут за 3 сданных экзамена мне еще 1 единица в рейтинг прилетела. Теперь 6 их. Что делать дальше, я успел обдумать. Работа наемником мне неожиданно понравилась, особенно такие спасательные миссии. Поэтому боевые корабли покупать не буду. Прикинув расклады, обдумав их со всех сторон, я понял, что мне нужно свое судно, желательно 5-го поколения, среднее, грузопассажирское. Для меня оно средство доставки, не более, поэтому в отличие от проказницы, которую регистрировал в реестре судов наемников, это судно регистрировать не буду. Если нет заказов, то буду подрабатывать доставкой грузов и пассажиров, да и прикрытие это какое-никакое. Работать-то в основном на территории фронтира буду. Нужно именно среднее судно, Там банально большая дальность работы, можно много что на борту хранить, о чем пассажиры не узнают, боевые дроиды те же. Медбокс развернуть с минимум 5 капсулами. По стандартной линейке. Диагност, лечебная, реаниматор, операционная и обучающая. То есть средство доставки получится универсальным, что хочу там разверну, включая виртуальные тренажеры. Тяжело без них, вещь нужная, себя в тонусе и форме держать. Причем судно я уже выбрал, 500-метровая туша типа Куин, может брать до 60 пассажиров, имеет 20 кают для команды и кают-компанию, плюс для пассажиров столовая, отдельно небольшой бар, 21-местных кают типа люкс и 22-местных первой категории. Все каюты вполне комфортабельны, имеется несколько помещений, что можно превратить в спортзал и медбокс, найти им применение, складские помещения отдельно, специально для этого спроектированы. Это я к чему? После сдачи сразу 2 экзаменов, метки на нейросеть уже поставили, я вообще никакой был, поэтому полетел не на орбитальный терминал, смотреть судно, а снова на берег реки, поставил палатку и, искупавшись, вскоре забылся в ней быстрым сном. Я слишком устал, чтобы в таком состоянии совершать довольно серьезное приобретение. Там на территории терминала был офис верфи, где собирают такие суда. Конечно, можно приобрести пользованное судно, но я бы хотел собрать его под себя. Сделаю заказ и буду ждать. В базовом варианте такое судно стоит в районе 3 миллионов. Я же 5 собираюсь вложить. Остальное сверху потрачу на усиление, то есть покупку корабельного вооружения, дроидов и медкапсулы. На все, конечно, не хватит, но постепенно зарабатывая, буду тратить на усовершенствование этого судна. К слову, пираты этот тип знают и очень его любят переделывать в рейдеры. У этого типа 2 трюма, а не один общий, и в районе жилого модуля с обоих бортов имеются 2 небольших летных палуб, где может встать или один средний бот, вроде штурмового, или 2 средних челнока, или 4 малых. Неплохое конструктивное решение. Одну летную палубу можно закрытой держать, а на ней боты пару штурмовиков с противокорабельными ракетами для тайных операций. Вторую палубу использовать для обычной работы, для приема и вывоза пассажиров. Выспался я отлично, встал, когда был час дня. Дальше позавтракал пайком, плотно вышло, искупался, свернул лагерь, все убрав в свой вещевой баул. Все это я не раз делал, отработано, и вызвав глайдер, местное такси, полетел к площади у орбитальных терминалов, ближе никак, там летать атмосферной технике запрещено, ну и отплатив билет, дождался кабины и стал подниматься наверх, на орбитальный терминал. В офисе я был в 4 часа дня по времени столицы планеты, на терминале это же время было, заранее о себе я не извещал, смысла не видел, поэтому пройдя в фойе, осмотрелся, тут свободное помещение, с парой диванчиков, небольшим декоративным фонтаном, и стойка с менеджером, красивой девушкой, что сразу поинтересовалась у меня. Доброго дня, меня зовут Люсиль. Цель вашего визита – приобретение среднего судна типа Куин, с дополнительным заказом на модернизацию. Ожидайте, наш свободный менеджер сейчас к вам подойдет. Не обманула, уже через 3 минуты, меня как раз угостили местным кофе, называемым кофе, появился некий живчик, в комбинезоне администраторов, и с эмблемами верфи на рукаве. Кстати, верфи не частные, а государственные. Суда, выпускаемые ими, вроде как имеют двойную основу, как гражданские суда, но могут примениться и как войсковые транспорты, на случай войны. Живчик, что представился как Абус, предложил пройти в его кабинет, что мы и сделали, дальше тот занялся делом, и надо сказать, очень профессионально. Я уже прикинул, что брать, чтобы получить более усовершенствованное судно, а тот в паре мест поправил меня, предлагая оборудование не дороже, а действительно лучше, цена там одна. Изучив его предложение, я согласился. Правда, цена все равно была выше, чем я рассчитывал, а брать нужно. Вышло судно на сумму в 5 432 тысячи. Бонусом давали на выбор 3 единицы оборудования. Я выбрал довольно дорогой и отличный пищевой синтезатор для столовой пассажирского модуля. Такого оборудования у базового варианта не было. Эту модель я бы не купил, почти 100 тысяч стоит. А так, вот что я приобрел. Мне судно модернизируют, установив купленные мной блоки и выкупив со скидкой снятые. На эту скидку я тоже приобрел разную мелочевку, больше не тратил. Так вот, я приобрел 2 более мощных реактора, вместо тех, что стоят у базовой версии. К ним малый резервный реактор. потом куда более мощный гипердвигатель, и три разгонных, они тут треугольником стоят, два снизу и один вверху. Потом все маневровые, тоже слабоваты, все энерговоды коммуникации меняют на более мощные. Жилой модуль неплохой, класса Б, можно не менять. Бонус установит в столовой. На створке обоих трюмов поставит щиты, чтобы атмосферу не выпускать, а так как трюмы системы жизнеобеспечения не имеют, что очень зря, эту систему там установит. На обеих летных палубах также щиты защиты от вакуума, у базовой их там нет. Теперь по вооружению, у базовой версии одна малая ракетная пусковая и одна средняя, хотя по штату должно стоять 8 башен малых плазменных орудий, 2 малых пусковых, на носу и корме, и 4 средних пусковых. Средних орудий нет, это не боевой корабль. Вот я их и приобрел, штанное вооружение, все это мне установит. На этом пора было заканчивать, уже 5200 было, все деньги, приготовленные на такую модернизацию, закончились, плюс те средства, что получу за проданные снятые блоки с базового варианта, тоже спустил. Однако потратил еще чуть больше 200 тысяч, Абус посоветовал. Для начала такие суда довольно специфичны и брать стадо дроидов лучше чисто под них. Я-то подумывал докупить эскинов, вместо трех в рубке всего один управляющий, но передумал. Лучше потом эскины шестого поколения возьму, они мощнее. А насчет дроидов согласен, приобрел 15 уборщиков, 5 сервисных, для обслуживания систем жизнеобеспечения, 5 стюардов, бармена, официанта в столовую, и одного техника-универсала. У этого типа имелся дополнительный дроид-диагност, к дроидам тройной зип и расходники. Этого стада вполне хватит для обслуживания, потом технический комплекс докуплю. Ну и второй совет, брать оснащение кают с верфи, там скидки, куда дешевле, чем в магазинах. Убедившись, что так и есть, потратился. Взял двойной комплект постельного белья для всех кают, что команды, что пассажиров. Для каждой душевой по два комплекта гигиенических принадлежностей, химию для дроидов-бытовиков. Еще, каюты пусты, койки, да встроенные столы да стулья, визоров нет. Поэтому приобрел 20 визоров для одноместных кают и один большой в столовую, двухместные пока обойдутся, что снижает их категорию с первой на вторую. Это все тоже установит на верфи. Тут да, в системе таких судов не было, имелось два, но их на днях приобрели, так что мое судно будут перегонять с верфи своим ходом. Должно прибыть недели через две. На этом все. Сначала долго составляли договор, дважды пройдясь по модернизации и покупкам, ничего ли не забыли, и подписали его. Я сходил в филиал банка и перевел всю сумму сразу. С чеком вернулся в офис, и там подтвердили, что эта сумма поступила на счет верфи, и все, по контракту мне осталось принять судно и подтвердить, договор будет закрыт. Копия договора была мной убрана в файл документы, на рабочем столе нейросети, после чего я покинул офис и направился вниз, собираясь и дальше отдыхать на берегу реки. 2 недели ждать, и я знаю, на что их пущу. Судно-то среднее, а я пилотировать его не могу, буду делать вид, что изучаю базы знаний для этого, чтобы сдать на сертификат. Правда, тут месяц нужен, и то в обучающей капсуле. Ничего, через 1,5 месяца спокойно сдам экзамены. Теперь по оборудованию. Да, с виду у меня все стоит 5-го, включая вооружение, его вполне достаточно, но в рубке установлю 3 эскина 6-го поколения, боевой радар, сканер, но главное, оборудование щита. Реакторы его потянут, оттого и настолько мощные поставил. Все, конечно, сразу не закуплю, денег мало, боевые дроиды будут также 6-го поколения, штурмовой бот, перехватчики, вот обычные челноки 5-го. Все, что на виду 5-го, как и медкапсулы. Все это на будущее, ждем, пока судно получу, а сейчас отдыхаем. Так и отдыхал, а через 3 дня рядом на берегу совершил посадку полицейский глайдер. Сколько тут в разных местах проживал дикарем, в первый раз представители власти почтили меня своим присутствием. Те проверили меня, чистый, да еще наемник, жалоб не было, просто любопытствовали. Тут курортная зона для отдыха, окраина столицы, удивились, что не имею биотуалета, а просто закапываю мусор или отношу в пакетик мусорным контейнерам. Но не нашли к чему придраться, экологию не нарушаю, и улетели. Вообще, пляжи городские рядом, народу там хватает, но я все же в стороне от шума и гомона, чтобы отдыхать не мешали. Дальше по реке не спустишься, все частными дачами застроено, частные владения, а тут можно. Не я один такой, палаток хватало, только я просто жил, а люди семьями отдыхали. Вот так время и шло. Я как раз в пляжный волейбол играл с парнями и девчатами моего возраста. Очень игра похожа на волейбол. Когда пришло сообщение, судно мое вошло в систему. Ползти ему до парковки часа три, так что время было, я спокойно доиграл, и когда шла смена игроков, хватало желающих, сообщив, что у меня дела появились, попрощался со всеми, дошел до своего лагеря, свернул все, баул закинул в отсек глайдера, забравшись следом, и такси повезло меня к площади у орбитальных терминалов. А еще через полтора часа, я прошел шлюзование и оказался на борту своего судна. Летной палубой мы не пользовались, створки закрыты были. Пилота, что привел его, уже не было, а имелся менеджер офиса, Тотабус. У него я и принимал судно, он материально ответственный, пока не приму. Делали мы это в рубке, отдал приказ эскину, и мы ждали. Да новое судно. Тут больше шла проверка работы, выполненной инженером при модернизации. 3 часа шло тестирование, меня удовлетворили показания, я подписал договор, все, что оплачено мной, получено, только дроиды не запущены, я это сам сделаю, после чего Абус на своем служебном челноке улетел, а я остался на борту судна. Первым делом вызвал топливозаправщика и водовоз. Баки почти пусты, только то было, что для перегона требовалось и было потрачено. Воды половина баков в системе, тоже пополнить нужно. Ну и пока вызванные суда подтверждали, что скоро будут, я стал запускать дроидов и приписывать их к эскину. Кстати, все дроиды были на складе, как и постельные принадлежности. К слову, пилот жил на своем судне, в трюме стоял малое судно, на нем тот и улетел. 2 часа работы, к тому моменту побывали топливозаправщик и водовоз, баки полны. Кстати, мы этого не обговаривали, но на верфи меня не кинули. У эскина были программы по старому оборудованию, а была проведена модернизация, и данных по ним у управляющего эскина судна не имелось. Так программист верфи их ввел, потому эскин мог теперь управлять судном. Оно стало на 2/3 быстрее, что на маневровых или разгонных движках, что полете в гипре. Я знал, что брать. Также программист залил программы для управления дроидами, как раз чисто по тем, что были куплены. Поэтому особых проблем, чтобы приписать дроидов к эскину, это не было сделано, работы чисто для владельца, не было. Перезапустил эскин и все, дроиды разбежались по местам. Бармен в пустой пока бар, где встал в режим ожидания, стюарды были приписаны по 2 в жилые модули класса люкс, это 2-й этаж, и жилые каюты 1-й категории, это 3-й этаж. 5-й стюард к каютам команды, а точнее к моей, раз я один-единственный член команды. 5 уборщиков на склад, 10 хватит, чтобы держать судно в чистоте. Техник пока в режиме ожидания, как и официант. Пищевой синтезатор стоит в столовой, но не заправлен. Докупать много что нужно, пищевые картриджи, линейки пиэлитные А. Потом ракеты, пусковые пусты, эскины в рубку, малую авиации, хотя бы 1 челнок. Расходники для систем жизнеобеспечения, баллоны с воздухом и контейнеры со льдом. Запас должен быть, боевые системы, это я о дроидах. Много что приобретать нужно, включая оборудование в рубку, но денег на все это не хватает, будем брать что особенно необходимо. Хотя бы оборудование щита, сейчас больно уж слабенькое стоит. Так что после того, как судно было заправлено, я оплатил парковку на 2 месяца вперед, еще час повозился с делами, обживая капитанскую каюту. Она двухкомнатной была с неплохой расширенной ванной комнатой. Стюард ее уже приготовил к проживанию, разложив мои вещи по шкафам. Их там 2, включая оружейный сейф. О нем в базовом варианте сказано не было, видимо, подарок от верфи. Так вот, через час, как заправочные суда улетели, я покинул борт, вызвал челнок для этого и полетел на космодром. Заявку на регистрацию судна я уже подал, и мне ответили, успев прислать регистрационные коды. А назвал я судно «Чародейка». Вообще я долго думал, как назвать судно, и название должно быть неприметным. Хотя такой туши сложно быть неприметной, я все же решил дать именно такое название судну. Вот только вбивать регистрационные коды в эскин судна я не стал, у меня было 5 дней, пока это не станет строго обязательным. Просто я собирался купить эскины 6-го поколения, и один из них станет управляющим, так зачем мне делать эту работу 2 раза? К тому же, после долгих размышлений, из-за нехватки свободных средств, брать я буду 1 эскин, пока хватит, а этот старый будет его помощником, отвечать за дроидов и систему жизнеобеспечения. Да, Приобретать все для оснащения судна я буду в магазине наемников, там и пятое поколение можно купить, а имея 20% скидку, мне вообще актуально все закупать именно там. Челнок спустился на планету и совершил посадку на космодром. К сожалению, разрешения совершать посадку у военных складов, у пилота нет, а я не мог такое разрешение дать. Да и поленился, тут пешком около часа идти, прогуляюсь. Так я и сделал, добравшись до магазина наемников. Говоря о магазине, я не имею в виду стандартный небольшой магазинчик, это довольно большой торговый центр и тут с десяток магазинов внутри на двух этажах с разным товаром. И постоянно народ из нашего брата-наемника. Иногда действующие военные мелькают, они тоже могут тут закупаться на личные нужды. Да и гражданские тут были, что могли купить какое-то оборудование двойного значения. Зашел я в магазин, что торговал корабельным оборудованием, да всем для кораблей и военных транспортов. В зале всего три продавца, и все трое заняты, поэтому пришлось подождать, пока один освободится, маякнув, что пришел за покупками, а не просто поглазеть. Погулять по залу пришлось минут 15, пока до меня очередь не дошла. Мы прошли с продавцом к терминалу, где тот стал вносить мои желания в памяти, выводя информацию на экран, составляя список. Кстати, карту в ПИ мою взял, вставив в приемник, подтвердив, что у меня скидка в 20%. Взял я средний грузопассажирский челнок пятого поколения модели «Парус» в Империи, очень распространенная и любимая многими модель, надежная и комфортабельная. Взял челнок полной комплектации, не базовый. Там в пассажирском салоне даже кабинка санузла была. Я сразу оплатил челнок, он 20 тысяч стоит, с чипа перевел, счет-то недоступен, пока в банке не побываю. К челноку взял запас расходников, и судно на стоянке техник начал готовить, запускать все системы, топливо в баке, воду. То есть, полностью приводить в порядок, и трюм приготовил, чтобы мои покупки внутрь убрать. Приобрел я корабельный эскин шестого поколения, не пустую болванку, а модель управляющего для флотских транспортов. Тип моего судна у него был двойной боекомплект ракет, вот их на грузовом боте доставит. Два контейнера пищевых картриджей, один линейки А и второй линейки П. Взял еще малый контейнер офицерских пайков, как НЗ. Для пассажиров обязательно должны быть спасательные скафандры, иначе меня не допустят для пассажирских перевозок. Купил 100 штук, они в баулах, каждый скафандр по 500 кредитов. 50 тысяч, для меня 40, с моей скидкой. Для них приобрел дополнительные картриджи с воздухом. Были и расходники для систем жизнеобеспечения судна моего типа, взял двойной комплект. Купил кейс, внутри которого оборудование шестого поколения, это были мелкие ремонтные дроиды, 3 штуки, для ремонта оборудования, военного и гражданского. Это тот мизер, что я брал, теперь по дроидам. 2 малых погрузчика, 1 боевой, штурмовой шестого поколения, к дроидам 1 запас расходников. Бонус выходил неплохой, взял его малой грузовой платформой. Летать по трюмам буду, да мелочь перевозить. Да, взял большую универсальную судовую аптечку, а то по медицине ничего не было, и 2 комбеза со встроенным скафандром для медиков. Подумав, приобрел малый контейнер со спиртным и закусками для бара. Это армейская комплектация содержимого. Все выпущено с военных заводов и фабрик. По официальным деньгам это все, да еще нужно лететь в банк, оплачивать, потом возвращаться. Я же, обращаясь к продавцу, сказал: «У меня деньги есть на чипе, эта покупка неофициальная. Хочу приобрести оборудование щита для моего судна, максимально мощное. Вроде Скар-8, таких нет в наличии, но есть Скар-10. От тяжелого крейсера мои реакторы не потянут, да и все эмиттеры сгорят, как тот выйдет на полную мощность. Так и энерговоды и эмиттеры с запасом для него есть. А чтобы щит на полную мощность работал, можно поставить дополнительный реактор. На защите экономить не стоит. Это да, я немного лукавил. Если оба реактора на полную мощность пустить, энергии хватит, тем более малый резервный, будет как резерв энергии. Однако эмиттеры действительно сгорят, но если их поменять, как и энергошины к ним, тогда да, от такого не отказываются. Пробить такой щит неимоверно сложно, настолько он силен. Точно брать нужно, осталось узнать цену. Цена, оборудование 350 тысяч, и все комплекты эмиттеров и энерговодов еще 50 тысяч. У меня такой суммы нет, придется кредит брать. Беру я, оплатив аванс за покупку оборудования щита, его направили к моему челноку, Я вызвал глайдер и полетел к банку, там перевел всю сумму за покупки, взяв чек, и также взял кредит на 70 тысяч. Мне повысили кредит в Имперском государственном банке, теперь не 60, а 100 могу брать, но мне 70 хватало. Так, вернувшись, передал чек, и оставшуюся сумму перевел продавцу. Тот личное оборудование защиты продавал, новенькое, в заводской упаковке. После этого принял челнок, все в порядке, покупки в трюме, кроме ракет, что доставит чуть позже, и запросив маршрут у диспетчера, с орбитального терминала, взлетел на орбиту и направился к стоянке своего судна. Там на подлете начала открываться левая летная палуба, куда я залетел, и совершил аккуратную посадку. Трюм был набит битком, два малых контейнера даже подвешены снаружи на обшивке. Так что, после посадки я занялся делом. Погрузчики где-то внутри трюма, пришлось вызывать техника. Тот стал доставать баулы со спасательными скафандрами, которыми, закидывая, заняли все свободные места. Эти баулы долго на летной палубе не залеживались, пять стюардов, увешанные ими, убегали к каютам, убирая в шкафы жилых каюты, что пассажирских, что команды. Мне тоже в шкаф в каюте убрали один такой, три в рубку, там ниши специальные, остальные свободные на склад. Тут наконец докопались до обоих погрузчиков, там же и боевой был. Я приписал обоих погрузчиков к эскину судна, теперь они работали, и запустил малую грузовую платформу, что теперь и доставляло грузы по местам. Боевой активировал, но пока не приписывал его, да и не собирался, тот подчинялся мне. Вооружил его и оставил на летной палубе. Большую часть покупок размещали по складам. Бармен получил свой контейнер, размещая содержимое по шкафам, так и официант, получив 6 картриджей для пищевого синтезатора в столовой, 3 снарядил, синтезатор может выдавать из 3 окон пищу, остальные пока в шкафчик под синтезатором, это запас. Сами контейнеры с пищевыми картриджами на склад. Официант делал заказ в каждом окне, трижды, убирая блюдо в утилизатор. Все, синтезатором можно пользоваться. Одно из помещений я решил использовать как техническую мастерскую, пока та не оборудованная, но именно сюда принесли цилиндры с кино и мой кейс с ремонтными дроидами. Поужинав, время ужина было, я сделал копию всех программ с Искина, что пока управлял чародейкой. Причем это считается невозможным, программы не копируются, стоит защита, но я это сделал. Также я его отключил Искин от оборудования связи, потому как было сильное подозрение, что барабанит этот Искин службе ИСП со страшной силой, и пока не поработаю с закладками, ни к чему серьезному его подпускать не буду, да и срочно требуется подготовить недавно купленный. Для того программы и качал, работал я всю ночь. Это была адовая работа, но даже на Искине шестого поколения было закладок как блох на собаке, пришлось изрядно поработать, пока не убедился, что больше их нет. Залил программы, их тоже чистил, без них модернизированным судном управлять тот не сможет, как и дроидами. Дальше я сделал так, отключил и вытащил из шахты Искин пятого поколения, и на его место в шахту установил шестого, у них один размер, после чего этого шестого запустил. Пришлось побегать, чтобы всех дроидов к нему приписать, 2 часа убил, ввести регистрационные коды судна и перезапустить, чтобы тот заработал и все приписано было. Дал первое задание, зарядить пусковые ракетами, и только после этого пошел спать. Время было 12 часов дня, умаился. Да, ракеты доставили, выгрузили во втором трюме, это ночью было. А сейчас отдыхать. Проснувшись, я принял доклад Искина, назвал его Мари, по имени одной из жен в прошлой жизни, и голос был один в один, настроил так, позавтракал, хотя на борту ночь была, время настроено на столицу планеты, после чего продолжил делами заниматься. Да, трижды Искину приходили странные зашифрованные сигналы, похожие на коды. Сигналы с планеты шли, тот пытался их заморозить, но те самоуничтожались. Похоже, там не поняли, что Искин сменился, и пытались выяснить, что на борту происходило. Все, парни, лавочка закрыта. Однако важно не это, не так и далеко от моего судна демонстративно висел тяжелый крейсер, и Искин зафиксировал, что на борту судна, кроме меня, есть еще живые, но под оборудованием маскировки. Видимо, разведывательные под хамелеоном, или диверсионные. Да эти имперцы вообще обнаглели. По моему судну ходит как по своему. Если бы не смена Искина, из-за чего они не могут покинуть борт, затаившись, потому тот крейсер неподалеку и висит, я бы о них и не узнал. Скоты. Да, те пытались взять под контроль Искин, но не преуспели, этим себя и обнаружили. Сейчас хотели выйти на мой штурмовой дроид, видимо при себе своих боевых систем не имели, но Мари успела отключить дроид, я приписал его к Искину, сама лишившись такого оружия, пусть и чуть не ставшего мятежным. Более того, все дроиды дистанционно были ею отключены, и Мари не давала также дистанционно их запустить. Почему не разбудила? Поинтересовался я с хмурым видом, заканчивая с завтраком. Последний приказ был не кантовать, при пожаре выносить первым. Пожара не было, это просто поговорка. В следующий раз в подобных случаях немедленно меня поднимать. Где боевой дроид? Застыл на выходе с летной палубы А. Неизвестные взяли его под контроль, но я отключила. Использовала для этого техника. Питания у штурмовика нет. После этого отключила всех дроидов, опасаясь их переподчинения. Были попытки пустить вирусы в систему, но прямого доступа ко мне у неизвестных нет, они укрылись в складах, потому фильтры справляются. На левый, значит, я сразу направился к штурмовику, по пути заскочив в свою каюту, взяв планшет, с помощью которого обычно и работаю. Нужно привести единственного боевика на борту, в порядок, защищаться совсем нечем. Тот действительно был отключен от питания, у дроида был Искин встроен, а не мощный комп. Подключившись, я пустил вирус, теперь Искин не сможет противодействовать, и начал работать, убирая закладки. Около часа работал, пока мне не помешали, на меня вышел продавец из магазина наемников, тот, что оборудование щита продал, это оборудование уже в рубке, но установкой я еще не занимался, да и долго это с одним дроидом-техником, неделю возиться буду. Я уже половину работы сделал, мне бы еще час и дроид будет готов. Неизвестные, что я делаю, не в курсе, доступа к камерам на борту те больше не имели, с момента, как я поменял Искин, так что находились в неведении, явно надеясь, что их заберут с судна. Пару раз Искин фиксировал шифрованные передачи с борта чародейки и обратные, с борта крейсера, да и то уловил чудом, оборудование серьезное использовалось, седьмое поколение. Я догадывался о причинах вызова. Меня нужно убрать с борта судна и использовать этого продавца, предлагая нечто такое, на что я легко соглашусь и полечу к столице, вполне возможная версия. В этом случае ИСП постарается эвакуировать своих людей, чтобы я об этом не узнал. Сейчас проверим версию. Оставив планшет лежать на гранатометной установке дроида, я отошел в сторону и поспешил в сторону рубки. Я не полностью модернизировал судно, выходы связи были в столовой и в 20 каютах, где были визоры, так что пообщаться лучше из рубки, что я и сделал. Да, можно и через мой планшет, но я с ним работал, с тем дроидом, и переключиться не хотел. Ответил на вызов. Там действительно высвечивался знакомый парень, я видел его на экране пилотского пульта, а тот меня, камера на пульте работала. Судя по обстановке за спиной, тот на работе. Кстати, в рубке этого судна три пульта. Пилотский, он же и капитанский, потом оператора защиты и артиллериста. Кстати, артиллерист дополнительно еще и связист. А так, пульт пилота универсальный и может замещать отсутствующих членов команды. Фильтр я настроил, если попытаюсь пустить вирус, тот остановит. Не раз уже срабатывал. Этот фильтр я делал, две последние недели убил, но успел, местным его ни за что не пробить. Привет, помахал левой рукой знакомый чуть полноватый парень. Слушай, ты же артиллерист вроде, тут срочно продают три артиллерийских дроида, шестое поколение, по сути полноценную арт-батарею, с двумя корректировщиками в комплекте, и одним боекомплектом, все в заводской упаковке, цена треть от заводской, слишком сладкое предложение, в чем подвох, сделал я моську лица подозрительной, да ни в чем, челу действительно срочно деньги нужны, и он сегодня улетает, а из знакомых артиллеристов у меня только ты, сам подумай, купить такую батарею за 250 тысяч, когда она в районе 800 стоит даже в нашем магазине, с твоей скидкой, это шанс раз в жизни. ХМ, да, умеешь ты заинтересовать. Хорошо, беру. Сейчас возьму кредиты в банках и оплачу. Пришли груз мне на борт, судно-чародейка, парковочное место 6Е2. Тут требуется регистрация, сам понимаешь, это тяжелое вооружение. Нужно твое присутствие. Я сейчас занят, что-то с Искином, глючит. Я сменил, и у этого проблемы. Пока разбираюсь. Надо программиста опытного нанимать, с моими базами программисты кибернетиков третьих рангах, из комплекта корабельного техника, с такой проблемой не разобраться. У меня хоть и третий ранг, но понять, что это хакерская атака, смог, думаю, полицию привлечь. Что-то не так, да еще и скверфи подать, судно я получил с вирусами. Отказывался я не просто так, просто больше хотел бонусов выбить. Конечно, тех, кто на борту судна находится, отпущу, но пользуясь возможностью, хочу с этого поиметь как можно больше. Конечно, арт-батарея, это здорово, мне продавец выслал спецификацию. Такие батареи прикрывают целую пехотную бригаду. У батальонов легкие системы, а это тяжелые. Тут да, требуется регистрация, но я могу с этим повременить на пару дней, что вполне нормально. Я так думаю, боевые системы, вроде того штурмового дроида, давать мне вот так не хотела, а артиллерийские на борту судна не применишь, отделались меньшим из зол. Тем более крупный калибр, а артиллеристы любят крупный калибр, было чем меня купить. Однако сколько бы ни давали, лучше выбить побольше, и это мне удалось. Парень вильнул взглядов, видимо ему на сетку пришла новая информация, чем меня купить.